Домик на дереве. К лету с юга вернулось много перелетных птиц. И папа с котятами решили смастерить скворечник, чтобы домиков хватило всем птичкам. Времени терять не стали. Дружное семейство быстро приготовило дощечки с инструментами и приступило к делу. Совсем скоро папа забил последний гвоздь и довольно сказал: «Вот, домик для птичек готов. Осталось повесить его на дерево». Все вышли во двор. Папа приставил стремянку к самому большому дереву, взобрался на нее и быстро прикрепил скворечник к стволу. Не успел он закончить, как в новый домик прилетела птичка и радостно защебетала. Папа с улыбкой похлопал по стволу и протянул: «Да, на таком дереве можно не только скворечник повесить, но и целый дом для котят построить». Он взглянул на котят, которые стояли внизу, и признался: «Помню, когда я был маленьким, я очень хотел иметь домик на дереве». «Ого! Это, наверное, так здорово!» — восхитился Компот. «В нем можно принимать гостей», — мечтательно улыбнулась Карамелька. «И играть в разные игры», — добавил Коржик. Тут папе пришла в голову замечательная мысль. «Котятки, а почему бы мне не построить домик на дереве для вас?» Решено. Папа позвал котят в свой кабинет, и они вместе принялись обсуждать план будущего домика. Папа нарисовал на листе бумаги дерево и спросил: «Итак, как будет выглядеть домик?» «Как замок принцессы, с башенкой», — поделилась своей мечтой Карамелька. «И с крутой горкой», — добавил Коржик, который любил веселые игры. «И с удобной лестницей», — закончил рассудительный Компот. Папа с важным видом кивал и переносил желание котят на бумагу. И вот план домика был готов. Как здорово получилось! Папа смог учесть все пожелания. Котята радостно закричали: «Миу, миу, миу!» Им очень понравился папин рисунок. В тот же день кошачья семья дружно взялась за строительство. Котята помогли папе принести нужные инструменты, доски, гвозди и краски. «Спасибо за помощь, котятки! Дальше я сам», — сказал папа и надел каску, чтобы защитить голову. «Безопасность превыше всего. А вы постойте в сторонке. Детям на стройке находиться опасно». Котята послушно отошли от дерева и стали наблюдать за ним издалека. А папа залез на стремянку и засучил рукава. Но работа не ладилась. Все время что-то падало. То доска, то гвоздь, то молоток, то сам папа. Построить домик на дереве оказалось не так-то просто. Котята расстроенно вздохнули. «Надо придумать, как помочь папе», — сказала Карамелька. «А давайте сделаем ему крылья», — предложил Коржик. «Тогда он сможет строить на лету, как птички». Котята мигом вообразили, как папа надевает на лапы крылья и быстро-быстро ими машет. Карамельке не очень понравилась эта идея. Кошечка спросила: «А как он будет забивать гвозди, если ему все время надо махать лапами? К тому же он быстро устанет». Карамелька живо представила, как папа держит молоток хвостом. «Нет, это совсем неудобно». Тогда Компот подал новую идею. «А может, построить домик на земле, а потом поднять его на дерево?» «Ну как папа поднимет на дерево целый дом?» — возразила Карамелька, но потом призадумалась. Мысль Компота оказалась не так уж плоха. План нужно просто немного додумать. «Я знаю, что надо делать», — заявила Карамелька. «Надо позвать на помощь папу Сажика. Он ведь строитель, и у него есть подъемный кран». Этот план понравился всем. Так и поступили. Уже через полчаса к их дому подъехал большущий подъемный кран. Это Сажик и его папа прибыли на строительную площадку. Все, даже котята, надели каски, как настоящие строители. Вместе коты быстро соорудили стены и собрали пол для домика. Осталось только затащить все части на дерево и скрепить их между собой. Котята с папой Сажика уселись в большую машину, а папа Котя взобрался на дерево. «Если надо что-то поднять, кричим «Вира!»» — объяснил строитель. Котята повторили «Вира!» «А если опустить, кричим «Майна!»» — добавил Сажик. «Майна!» — весело закричали котята. Начались подъемные работы. Папа Сажика управлял краном. Котята командовали. А папа Котя принимал детали и закреплял их на дереве. Сверху установили еще один скворечник. Получилась башенка, как и хотела Карамелька. Когда все оказалось на своих местах, пришло время покрасить домик. Папа выбрал самые яркие цвета и не прогадал. А в конце он поставил на крышу флажок с рисунком довольного кота. Все готово. Домик на дереве засверкал всеми цветами радуги. «Здорово! Миу, миу, миу!» — радостно закричали котята. Скоро пришли Лапочка, Нудик и Гоня с красивым плакатом. Они поздравили друзей. «С новосельем!» Мама котят тоже вышла во двор и спросила своих сыновей и дочку. «Котятки, а вы не забыли один старинный обычай?» «Какой обычай?» — хором спросили они. «В новый дом первым принято запускать кота», — напомнила им мама. «Кто будет первым?» «Я!» — наперебой загласили котята и побежали к домику. Как же здорово иметь собственный домик на дереве! Но еще лучше, когда дом полон гостей. А у наших героев так много друзей, что домик никогда не будет пустовать.